Россини. Россини Джоакино, 1792-1868, итальянский композитор. Если кто из знаменитых музыкантов-композиторов и пользовался особой любовью у женщин, так это, конечно, Россини. Своей красивой внешностью и талантом он до того приводил в восторг женский мир, что несколько раз едва не пал жертвой ревнивых женихов или мужей. Однажды явился к Россини хорошенький паж и вручил записку. Удалился. В записке какая-то влюбленная дама назначала ему свидание. Россини отправился в указанное место за городом и начал напевать одну из своих арий, по которой его должны были узнать. Вскоре открылись ворота парка, и оттуда вышла прекрасная незнакомка. Разговор был очень нежный, и при прощании милая парочка условилась, что паж на следующий день снова принесет записку с указанием места, где можно опять увидеть. Россини догадался, что паж и прекрасная незнакомка — одно и то же лицо, и поэтому на следующий день, как только паж удалился, последовал за ним. Подозрение подтвердилось. Паж оказался очаровательной женой одного богатого сицилийца. Когда он в третий раз пришел на свидание с нею, у самого входа в парк раздался выстрел. И пуля пролетела мимо его головы. Двое мужчин в масках бросились на него с обнаженными рапирами. Так как при Россини оружия не было, то ему ничего другого не оставалось, как удариться в постыдное бегство. Россини сам был о себе очень высокого мнения. Однажды он сказал хорошенькой женщине, случайно очутившейся между ним и герцогом Веллингтоном: «Сударыня, какой счастливой вы должны себя считать, что стоите между двумя величайшими людьми в Европе!» Россини женился на певице Кольбран. Через 3 года он посетил Англию и немало сердился, когда его любимой жене был там оказан далеко не восторженный прием.